Глава четвертая. Проснулась я ближе к обеду, и даже яркие лучи, затопившие каждый уголок комнаты, не разбудили меня раньше. Еще бы, после такой бурной ночи. Новый грохот раздался с первого этажа дома, и я поняла, что именно этот звук меня и разбудил. Я проснулась мгновенно, встала с кровати и бесшумно открыла дверь. Мне бы хотелось верить, что дядя Дима не ломал свою кухню, а просто... Ладно, других предположений не было. Чем ближе я подкрадывалась к лестнице, тем отчетливее становились голоса. Точнее, рычание Рогозина и шипение еще кого-то. Разборки с охраной? Ты меня понял? Убыток, чтоб ноги твоей здесь не было. Рок, ты, блин, не так все понял. Я встала как вкопанная, даже дышать перестала. Этот голос мне еще долго будет сниться в кошмарах. Тот самый урод, в которого я врезалась. Нет, не могло быть столько совпадений. Что ему делать здесь? Рвано выдохнула, подумав, что он мог явиться за мной. Руки задрожали, и я медленно опустилась к прутьям перил, чтобы подслушать разговор. «Нет, Костяк, это ты меня не так понял», — заорал Рогозин. «Еще в прошлый раз не понял. Мне твою мать поганую». «Неинтересно!» С этими словами раздался новый грохот, и голоса стали еще ближе, будто дядя Дима швырял того поганца по всему дому. Мне ничуть его не было жаль. «Эй, хорош!» — закричал еще кто-то. «Пугача опустил?» «Быстро опустил, я сказал!» Этот голос мне тоже был знаком. Он принадлежал парню, который испугал меня ночью. «Тише, голубцы!» — проскрипел Костяк. Тогда он представился Константином Павловичем, что еще раз подтверждало, что я не ошиблась. «Сами разберемся!» Они находились прямо под лестницей. И я не удержалась, посмотрела одним глазком. Рогозин стоял ко мне спиной, а вот тот самый гнусный вымогатель — лицом. Рядом с ним был еще один мужчина криминальной наружности. Он наставлял оружие прямо на Диму, тогда как его охранник целился в незваных гостей. Могла ли я даже представить, что попаду в такую ситуацию? Меня трясло от страха и мысли, что Рогозин может пострадать. А что тогда произойдет со мной? «Уже разобрались», — отрезал Дима. «Ты сваливаешь и сюда дорогу забываешь, иначе Костяк. Даю свое слово, пригребу нахрен. Ты знаешь, я сижу тихо, пока меня не трогают». Костяк развел руками. И хотя на его лице играла насмешливая улыбочка, глаза метали молнии. «Даже так? Слово самого Рогозина? Нехило, брат, нехило. Ты мне давно не брат». Сквозящее в голосе Димы презрение говорило о его глубокой неприязни к этому человеку. «И дел с тобой я больше не имею». Я не сразу осмыслила их слова, думая о том, как все это может нехорошо кончиться, учитывая наличие оружия. Но он сказал «брат». «Костяк, брат Рогозина?» Я шумно выдохнула, а в повисшей между мужчинами тишине это прозвучало словно удар молотка а металлическую тарелку. Четыре пары глаз уставились в мою сторону. И хоть я резко отпрянула от лестницы, все равно не осталась незамеченной. «Мэля!» — выругался Дима. «Ох, еще какое! Я думала, хуже быть не могло». «Погоди-ка! А я ее знаю! Это же та кроха, которая меня в бэху стукнула!» «Как же я ошибалась! Даже тон костяка, такой довольный, насмешливый, говорил о том, что худшее впереди!» «Слышь, Рок, твоя баба!» «В бэху, говоришь!» Задумчиво протянул дядя Дима. Его зловещий голос заставлял мое тело дрожать от страха. А ведь я, по сути, не сделала ничего плохого. «Так твоя, значит?» Костяк едва ли не смеялся, так веселила его ситуация. «Рогозин, а твоя баба мне денег должна. 50 кусков». Я в ужасе округлила глаза и схватилась за перила, намереваясь встать и закричать, что сумма значительно меньше, но из горла не вырвалось ни единого звука. «Ник», — послышался обманчиво спокойный голос дяди Димы, но я все равно чувствовала, как его распирало от злости. «Наверх, мультики включи». Спустя мгновение по ступенькам кто-то начал подниматься, а я все так же мертвой хваткой цеплялась за железки, не шевелясь. Тело совершенно не слушалось, а сердце грозило вырваться из груди. Охранник Рогозина с фингалами под глазами и распухшим носом поднимался ко мне. Его пистолет был в кобуре, а сам он выглядел напряженным, не меньше моего. Он кивком указал мне двигаться назад, но я зачем-то покачала головой. «А как же Дима? Он останется один?» «И чё, Рок, как решать будем?» — спросил Костяк. «Да как обычно», — был ему ответ. А спустя мгновение раздались два оглушающих выстрела. Я вскрикнула, с ужасом уставившись на охранника, а тот уже тащил меня за руки обратно в комнату. «Нет!» — завизжала я. «Стой! Там же Дима!» С первого этажа слышались крики, ругань и совсем неразборчивый зловещий голос Рогозина. Вскоре я не могла разобрать ничего. «Тихо, тихо!» — успокаивал охранник, запихивая меня в комнату. «Да все с ним будет хорошо». Его слова хоть и успокоили меня немного, насколько вообще можно было успокоить, я все равно продолжала вырываться, даже не представляя, что собиралась делать. Бежать к нему под огонь? «Да успокойся, млин!» — раздраженно прикрикнул охранник и швырнул меня на постель. «Сиди тихо и не высовывайся!» Он послал мне предупреждающий, полный злобы взгляд и выплюнул. «Катаклизм ходячий!» Ощущать под собой мягкость постели было хорошо, ибо ноги казались ватными. В своих мыслях я была храброй и отчаянной. На языке так и крутилась пара ласковых в адрес охранника, но на деле я буквально онемела. «А как же?» «Да хорошо с ним все», — процедил мой надзиратель. Небось, меня он считал главной причиной неприятностей его босса. Я и сама чувствовала себя так, взглянув на меня, как на букашку, которую можно было растоптать ботинком, он добавил: «Я пойду туда, а ты сиди здесь. Не дай бог опять получу из-за тебя по носу, сам приложу. Уяснила?» Я кивнула, будто все поняла. Но, по правде говоря, мысли не могли сложиться в кучу. «А с ним правда все хорошо?» Запоздало выкрикнула я уже в закрытую дверь. Находиться в комнате и не знать, что происходит этажом ниже, было убийственно. Я пыталась прислушаться к каждому шороху, но почти в одночасье все стихло. Ожидание не просто сводило с ума, а доводило уровень мандража до предельной точки. И в момент, когда послышались стремительно приближающиеся шаги, уши заложило от гулко колотящегося сердца. Дверь в комнату распахнулась, я заорала, дернулась назад, запуталась ногой в одеяле и свалилась с кровати, на этот раз хорошенько приложившись головой. «Никитина!» — раздался обреченный стон. «Твою мать! Да что ж за день-то?» «Я в порядке!» — бодро выкрикнула я, и еще через секунду разрыдалась. Было так страшно за себя, за него и обидно, что упала. И облегчение накатило, что все обошлось. А я просто дурочка. И меня сейчас ругать будут, скорее всего. Но я и этому была рада. Лишь бы все живы остались. «Юль», Рогозин помог мне встать и угрюмо поджал губы. Испугалась. Сквозь слезы вырвался смешок. А кто бы не испугался на моем месте? Подняв на него глаза, разглядела покраснение и припухлость на скуле. И ему, значит, досталось. «А что с ними?» Испуганно прошептала. И совсем тихо, лишь шевеля губами. «Вы их...» Закатив глаза, Дима выдал. «Вот знаешь, шел сюда с хорошими, я бы даже сказал, профилактическими намерениями надавать тебе по заднице. Но так как ты предусмотрительно самонаказалась, я теперь даже не знаю, что с тобой делать». Он так и не ответил на вопрос, хотя я ждала. Пересечение взглядов кролик-удав длилось несколько секунд. «Да», — протянул он, утирая мои слезы. «Пошли за покупками». Я и так была в шоке. Но это заявление буквально-таки сломало мой мозг. «Что? А? Какие покупки? Ты с ума? То есть дядя Дима?» «Все, Юляша, все уже», — с покровительственной улыбкой произнес он. Затем притянул в свои объятия и начал методично поглаживать по волосам. Я вдыхала дурманящий запах его парфюма, и это очень помогало отвлечься от злых мыслей. «Выдохни. Пойдем развеемся, а то все настроение падлы испортили. А я, когда злой, хожу за покупками. Тем более тебе вещи нужны». «У меня есть вещи», — пробормотала я. «Дома». «И те тоже пригодятся», — ответил Рогозин. «А по пути расскажешь мне еще раз все об аварии». Дядя Дима отправил меня умываться, а сам решил подождать внизу. Когда я была готова, спустилась в коридор и облегченно выдохнула, не увидев кровавых луж. «Рок, я виноват!» — послышался голос охранника из кабинета Рогозина. «С Костяком по базарю. Просто устал, как собака. Да еще и твоя баба ночью!» «Никита!» Дядя Дима, как обычно, говорил спокойно, но в то же время зловеще. «Последний шанс. Еще раз не уследишь, и ты уволен». С этими словами дверь открылась, и меня снова поймали на подслушивание. Мы ехали молча всю дорогу до торгового центра на окраине города. За рулем был все тот же водитель, На переднем пассажирском сидел охранник. Дмитрий Сергеевич хмурился, глядя в окно. Казалось, он погряз в своих мыслях, не замечая ничего вокруг. Мне было очень неуютно в компании мужчин. Кусая губы, я, наконец, задала вопрос. Что теперь? Мне хотелось разговорить его, узнать хоть что-то. Рогозин повернулся ко мне и меланхолично поднял брови. Да ничего. А затем совсем тихо добавил. Вопрос решен. Долг тебе простили. Я принялась грызть ногти. Новость хорошая, но верилась в нее с трудом. Нет, конечно, я бы и сама держалась от Рогозина подальше, тем более, если он так встречает гостей. Но это я. А вот Костяк произвел впечатление не то чтобы упрямого, скорее упоротого человека без тормозов. «А этот что?» — не унималась я. «Вы знакомы, да?» Дядя Дима поджал губы, будто раздумывал, говорить мне или нет. «Знакомы», — выдавил он. «Костяк вообще парень компанейский», — весело вставил Никита. Он повернулся к нам с улыбкой на лице, но она быстро потухла под прицелом недовольного взгляда босса. Охранник сник и отвернулся. «В общем-то...» — протянул Дмитрий Сергеевич и достал сигареты. «Он и с твоим отцом знаком. Ты в совпадение веришь?» Рогозин закурил. Я не знала, как воспринимать информацию. «Мой папа общался с таким, как Костяк? Да что у них могло быть общего? И если они и впрямь знакомы, то мог ли тот гад выслеживать меня?» «Вот и я не верю», — произнес Дима, будто прочел мои мысли. «Так что, Юляша, лучше тебе пока со мной пожить». Этот мужчина с первой секунды нашего знакомства только и делал, что шокировал меня. «Как? Нет, я не могу. У меня учеба же. И...» «Да учись себе, пожалуйста», — произнес он таким тоном, будто вообще проблемы не видел. «Но я-то видела. Это был нонсенс. А как же Женя? А Оля? Мои друзья, мои вещи». Но дядя Дима, казалось, все решил за одну минуту. «Сеня тебя отвозить и забирать будет. Проблем не будет, пока ты будешь со мной».